беспечно откликнулся Манберг. «Это вы уже отметили, когда проверяли работы на участке». «Да, сударь мой, я это отметил, когда говорил о добротности сделанных работ. Но это еще не значит, что и в денежных делах вы также соблюдаете чувство меры. По этому поводу мы будем с вами иметь отдельный разговор». «Но вы не проверяли мои денежные дела?» — воскликнул Манга. «А вы, Густав Евгеньевич, хотите, чтобы я их проверил?» — едко спросил ревизор. «Вы уверены, что это будет лучше?» Манберг опустил глаза. Разговор достаточно последовательный. Начать с заботы о нравственности, окончить. Все это так привычно. «Я думаю, что это не будет лучше», — сказал он с резкой откровенностью. И грубо выпроводил Лизу, вошедшую с блюдом творожных ватрушек. «Итак, сколько вы хотите?» Ревизор старческой рукой неторопливо взял с блюда ватрушку, аккуратно разрезал ее ножом на одинаковые четыре части и, пододвинув три из них Манбергу, четвертую дольку стал молча жевать сам. Глава 9. Василев постарался использовать свое знакомство с Манбергом, завязавшееся у него с первых дней приезда инженера в Шиверс. Он очень ловко сумел повернуть дело так, что оказался единственным поставщиком всех товаров для участка строительства, который вел Манберг, и это значительно увеличило его доходы. Гурдус, самый настойчивый из местных конкурентов Василева, попробовал было затеять с ними состязание, но быстро отступился. В свою очередь, через Василева Манберг завязал хорошие отношения с Барановым, а тот был своим человеком в Иркутске. Манберг же зависел очень во многом от Иркутска, от центра губернии, на территории которой вел он работы. Он мог теперь творить любые бесчинства, и это ему легко сходило с рук. Губернские органы юстиции смотрели на все сквозь пальцы. Любые инциденты с рабочими всегда оставались лишь его личным делом. Дорожа дружбой с Василевым, Манберг, при частых своих наездах в город, всегда находил время, чтобы посетить дом Ивана Максимовича, и всегда был в нем желанным гостем. Себя Манберг считал должником. Он не имел возможности пригласить своих друзей в гости. Передвижной вагончик и тот за 3-9 земель от города, какой же это дом. Случай вывел Манберга из затруднения. Елена Александровна однажды проявила интерес к процессу прокладки пути. Ей захотелось посмотреть, как это делается, своими глазами. Манберг тут же предложил устроить небольшую поездку к нему на дрезине. В один из самых знойных и солнечных дней, наказав Лизе приготовить наилучший обед, Манберг с утра укатил за своими гостями. Солнце стояло едва не в зените, когда они подъехали к месту работ. Кроме Василева с супругой, приехал Лонг де Лобель, случайно или не случайно оказавшийся снова в городе Шиверске и явившийся в тот день с визитом к Ивану Максимовичу. Манберг захватил его. Юркий французик прекрасно дополнил компанию и, кажется, был рад неожиданной поездке. Манберг решил показать гостям самое интересное на его участке — взрыв материковых пород. Все изъявили желание сначала посмотреть на взрыв, а пообедать потом. Идти надо было пешком до свежей насыпи не менее 1,5-2 верст. Лонг де Лобель взял под руку Елену Александровну, а Манберг с Иваном Максимовичем шли позади. На насыпи кипела работа. Выравнивался окончательно верхний профиль пути, укладывали шпалы. Рельсы еще не успели подвести, и Манберг мог только на словах объяснить, как их пришивают шпалом железными костылями. Елена Александровна глядела под ноги. Она беспокоилась за судьбу своих высоких каблучков, которые очень легко было сломать, зацепившись за шпалу. Рабочие провожали их равнодушными взглядами. Какое им дело до этих людей? Манбергу кланялись только лишь некоторые, и то неохотно. «Как работа идет?» — спрашивал он, желая блеснуть перед Иваном Максимовичем,